Глава 11. Принцы бывают разные. Таша. Какой чудесный сон! Я, не открывая глаз, повозилась немного, устраиваясь поудобнее. Давно мне не было так хорошо, несмотря на легкую слабость во всем теле. Ну-ка, что же такое восхитительно приятное мне снится? А снились сильные теплые руки, которые крепко, но в то же время трепетно, нежно меня обнимали. Щекой, покоящейся на широкой, явно мужской груди, я чувствовала шероховатую ткань рубашки и сильное, но неровное биение сердца. Как не хочется просыпаться! Но раз уж пока я еще сплю, посмотрим, кто же ты, мой принц. Я открыла глаза. Ой, как интересно! Словно в романтической сказке. Предрассветный сумрак окутывал серебристо-зелёной дымкой небольшую поляну. Тишина. Лишь потрескивал догорающий уже костер. Меня бережно сжимал в объятиях сидящий у огня незнакомый красавец. Глаза его были закрыты, зато это не мешало вдосталь наглядеться на светлые, невероятно густые ресницы. Налюбовавшись и обзавидовавшись, я переключила внимание на остальное. Под рубашкой странного покроя согревающее меня мускулистое тело. Широкие плечи, лицо, красивые густые брови, светлые волосы пепельного оттенка, недлинные, слегка неровно обрезанные чуть выше ушей. Тоже вполне симпатичных, кстати. Я с удовольствием рассматривала длинный прямой нос с едва заметной горбинкой, высокие скулы, широкий, чуть рисковато вылепленный подбородок, высокий лоб, рельефно очерченный рот, жилистую мощную шею. Вот это сон! Я подняла руку и осторожно отвела за ухо упавшую ему на лоб пепельную прядь. Мужские пальцы едва заметно дрогнули. Не спит, да еще и волнуется. Очень мило. Ну уж, если мне снится такое чудо, буду пользоваться моментом. Здравствуй, незнакомец. Томно выдохнула, не отрывая щеки от его плеча. «Как же мне сейчас спокойно. Почему в реальной жизни так не бывает? Все, не проснусь и баста». А принц при звуках моего голоса распахнул ярко-зеленые глаза и изумленно на меня уставился. По телу пробежала дрожь, и я ахнула. Вертикальный зрачок и полное отсутствие радужки завораживали, вызывая какое-то странное волнение внутри. Ну, ничего себе. А мне, пожалуй, его глаза очень даже нравятся. Словно в любимых фэнтезюшных книгах. Черт, хочу его поцеловать. Меня Ташей зовут. Попыталась я подбодрить своего молчаливого поклонника. Ну, в самом деле, не может же в таком чудном сне меня обнимать абсолютно равнодушный мужчина. По законам жанра он должен сгорать от любви, параллельно спасая прекрасную, принцессу от страшных монстров. Чудовища мне сейчас нафиг не нужны. Значит, буду считать, благородный рыцарь дракона уже сразил. Скосив глаза, осмотрела себя. Так, джинсы и майка. На принцессе наряд не тянет. Но это же мой сон. А мне и так вполне комфортно. Продолжаем разговор. «А где твой конь?» — тихо спросила я, не в силах сдержать улыбку. «Что?» «Ага. Не мой, слава богу. Ты же спас меня от дракона, а у рыцаря должен быть верный конь. Обычно подразумевается белый. Правда, мне больше нравятся вороные». Я несла несусветную чушь, восторженно глядя в изумрудные глаза. Хорошо, что во сне можно делать и говорить все, что захочется. Усмехнувшись, я словно кошка потерлась щекой о его плечо. А фэнтезюшный принц молчал и только смотрел на меня широко раскрытыми удивленными глазищами. «Нет, это уже непорядок. Будет он отвечать или нет? Хотя, если и дальше будет на меня вот так смотреть, пусть молчит, если ему хочется». В противовес отсутствию слов взгляд поражал многообразием эмоций. Даже изумление, плескавшееся в изумрудно-зелёной глубине, не могло скрыть безмерного восхищения, робкой надежды и чего-то старательно сдерживаемого, но невероятно жгучего и яростного. «Так как тебя все-таки зовут?» — повторила я попытку разговорить незнакомца. «Хартат». Он судорожно сглотнул, и удивление в его взгляде стало значительно больше. «Таша, «А ты разве меня не помнишь?» «Не-а. Но в конце концов это всего лишь сон, и, надо сказать, он мне очень нравится. Кстати, у тебя красивый голос». Я изменила позу так, чтобы, не покидая его объятия, обрести некоторую свободу действий. «Для полного счастья только одного не хватает». «Чего?» Бросив из-под ресниц многозначительный взгляд, я обвела руками его шею и выдохнула в приоткрытые губы, чувствуя горячее сбивчивое дыхание. «Хартат». «Да?» — почти простонал он. «Поцелуй меня, пожалуйста». Спорить мужчина не стал. Всего секунду смотрел завороженно, будто не веря своему счастью. А потом его горячие губы, нежно лаская, коснулись моих. Вздрогнув, я неохотно отодвинулась. «Блин, вот всегда так. Что во сне, что наяву. В самый интересный момент обязательно случится какая-нибудь фигня, испортив все к чертям собачьим». Принц как-то судорожно меня стиснул. Ей-богу, будто боялся потерять. Или думает, я сейчас испарюсь, или кто-то попытается вырвать меня из его рук. А вот фигушки, мне и тут очень даже хорошо. Лишь бы не проснуться. Повернув голову на голос, я восхищенно охнула. У кромки леса стоял эльф. Настоящий. Высокий, стройный, с длинными, почти белыми волосами и огромными густо-синими миндалевидной формы глазами в пол лица. Ух ты! Определенно сегодняшний сон — самый лучший в моей жизни. Я восхищенно разглядывала это чудо природы, открыв от изумления рот. «Ну надо же, эльф! Еще и симпатичный! Везет же мне сегодня!» — ляпнула вслух, не подумав. Хартат моментально окаменел, а блондин, смущенно улыбаясь, подошел к нам. Я убрала руки с шеи моего принца, меняя позу на более приличную. «Извините, не хотел вам мешать, но подглядывать совсем уж некрасиво», — заговорил новоприбывший высоким чистым голосом. «Ничего страшного», — вежливо отозвалась я. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Его ты тоже не помнишь?» — словно очнувшись, тихо спросил меня Хартат. «А разве мы знакомы?» — удивилась я с интересом, рассматривая растерянно вскинувшего брови эльфа. «Да, Таша». «Меня зовут Сиртанелиэль». «Сирт... Сиртанелира... Сеепра... Блин, мне твое имя ни за что не выговорить. Я точно не могла так тебя называть». «Вообще-то ты называла меня Сертом. Кажется, теперь я понимаю, почему». «А, ну тогда здравствуй, Серт. А и как давно мы знакомы?» «Недолго, около 2 дней, если я все правильно понял в рассказе Ашмара». Несколько растерянно пояснил он. «Кстати, дух жизни просил вернуть тебе Нашкар». Эльф снял с шеи кулон с крупным золотисто-белым камнем и протянул мне. «А это еще кто такие?» — спросила озадаченно, автоматически принимая украшение. «Кто?» «Ну, эти Ашмар с Нашкаром». «Таша, ты что, вообще ничего не помнишь?» — неверяще протянул блондин, уставившись на меня с благоговейным ужасом. «Представь себе, совсем задолбали уже. Помнишь, не помнишь? Я, между прочим, сплю и вижу сон. До этого момента он мне даже очень нравился, чтобы вы знали». Резко вывернувшись из все еще сжимавших меня рук, я стремительно выпрямилась и чуть не рухнула прямо в костер. Ноги подогнулись, и если бы меня вовремя не подхватил Хартат, сон закончился бы моментально. Давно известно, резкая боль не способствует глубокому сну, разве только он летаргический. Судя по донесшемуся до меня жару, идущему от алых углей, близкое знакомство с ними явно без ожогов не обошлось бы. «Спасибо», — прошептала я, уткнувшись носом в плечо придерживающего меня за спину спасителя. «Что-то ноги меня совсем не держат». «Ничего страшного», — откликнулся мужчина. «Зато тебя держу я, и мне это очень нравится». Хартат говорил тихо, и его горячее дыхание шевелило волосы у меня на макушке. Зажатый в ладони кулон едва заметно пульсировал, покалывая кожу. Внутри что-то щелкнуло, и я внезапно поняла, что не сплю. «Как такое возможно?» «Ничего не понимаю». Я подняла испуганные глаза. «Это ведь сон?» Хартат молча отрицательно покачал головой. «Кто ты такой? Где я? Что происходит?» «Успокойся, Таша. Я и сам не совсем понимаю, почему ты ничего не помнишь. Но ты в безопасности, слышишь?» Я рассеянно кивнула. Несмотря на всю странность сложившейся ситуации, настоящего страха не было, а где-то внутри теплилось смутное ощущение счастья. Откуда оно? Я прислушалась к себе. Ощущение, будто сбылась самая заветная мечта, я почему-то забыла об этом. Неожиданно краем глаза уловила движение слева. Эльф стоит справа, так что же там? Я выглянула из-за плеча Хартада. Ой, а там гномик, и еще кто-то очень зубастый. Вышеупомянутые личности, явно только что вставшие из покрывал, расстеленных у костра, с недоумением взирали на нашу теплую компанию, сжимая оружие. «А их я тоже должна знать?» — поинтересовалась я без задней мысли. Гном, скрипя зубами, прошипел. «Что здесь происходит? И почему ты вцепился в мою... то есть в хранительницу, как клещ в задницу, Каргах Маткур Эртапрах?» Причувствуя по напрягшимся плечам Хартада назревающий конфликт, я на мгновение сжала его пальцы, сдернула подбородок и высокомерно произнесла. «Извольте в присутствии дамы выражаться корректно, сударь». Гном уставился на меня, как на восьмое чудо света, и, икнув, уронил топор себе на ногу. Как он взвыл! Правда, даже прыгая на одной ноге и сжимая ушибленные пальцы, не каргахал. Только орал на одной ноте, как кот, которому дверью прищемило хвост. И правильно, нечего материться. Пусть радуется, что топор приземлился не лезвием. Так в худшем случае лишь перелом, а в лучшем вообще банальный ушиб. Зубастик, не обращая внимания на акробатические прыжки гнома под аккомпанемент его же немузыкального воя, внимательно глядя мне в лицо, осторожно спросил. «Наташа, у тебя все в порядке?» «В полном. Я так понимаю, вы все здесь знакомы?» Он кивнул, продолжая пристально сверлить меня взглядом. «В таком случае предлагаю присесть и спокойно обсудить сложившуюся ситуацию за чашкой чая. Чай есть?» «Нет, а что это такое?» «Это такой напиток из высушенных листьев. Его в воде заваривают и пьют. Вкусно!» «А!» Серт, улыбнувшись, отошел к груди сумок, сваленных неподалеку. Выбрав одну, запустил туда руку и вытащил небольшой мешочек из плотной ткани. «У нас это называется ткил». Я в предвкушении радостно улыбнулась. «Интересно, а какой вкус у местного чая? Люблю пробовать все новое». «Тогда кто-то должен сходить за водой». «Нет!» Гном почему-то отшатнулся, взмахнув руками, и истерически завизжал. «Я не пойду!» «Вот псих ненормальный». Тот зубастик, ухмыльнувшись, достал из груды сумок котелок. «Я сам схожу, а вы пока займитесь костром. Только не переубивайте друг друга без меня. Я быстро». И, бросив на Хартата выразительный взгляд, развернувшись, он скрылся в лесу. «Так что? Я себя как-то не слишком хорошо чувствую. Гном вон пальцы на ногах зашиб. Справитесь без нас, только без глупостей». Хартат задумчиво улыбнулся мне и, заглянув в глаза, тихо спросил. «А ты не исчезнешь, Таша?» Постараюсь. И все-таки необыкновенно красивый голос. Когда он произносит мое имя, аж мурашки по спине. Зеленоглазый принц осторожно усадил меня на большое дерево рядом с кострищем и отошел собирать вещи. К этому времени эльф уже бесшумно растворился в лесу. Я зябко передернула плечами. Здесь холодновато. Рядом с Хартадом это было как-то незаметно. Но все-таки, что произошло? Если задуматься, никто из новых знакомых не кажется мне абсолютно чужим. Хотя я не помню ничего, связанного с ними. Да и кулон этот. Раскрыв ладонь, присмотрелась к украшению. Удивительный, словно живой. Даже светится, как будто. И ощущение, словно от него идет непонятное тепло и, впитываясь в кожу, растекается по всему телу. Наверное, это должно было пугать, но я чувствовала, что все правильно. Попой чувствую, так и должно быть. Какое-то время я прислушивалась к себе, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. Бесполезно. Вчерашний день стерт, словно карандашный рисунок ластиком. Вскоре вернулся Серт с охапкой хвороста. Подложив на тлеющие угли пару веток, он повернулся ко мне. «Ты вправду ничего не помнишь, Таша?» «Ну, не то чтобы совсем ничего», — несколько уклончиво ответила я. Ассоциативно эльф мне нравился, но, не зная всей расстановки сил, не хотелось сразу раскрывать все свои карты. Боковым зрением заметила, что стоило остроухому приблизиться ко мне, спина Хартада, складывающего грязно-бурое покрывало в одну из мешковитых сумок, заметно напряглась. Что такое? Ревнует или... Например, «Я помню, что вы с Хартадом не ладите», — ткнула я пальцем в небо. Эльф только хмыкнул. По его взгляду я поняла, что догадка оказалась верной. «Ой, а это здесь откуда?» — вскрикнула с недоумением, разглядывая свой любимый плюшевый плед, который как раз встряхнул, очищая от травы и пыли Хартад. «Это же мне бабушка подарила». «Ты сама в первую ночь и наколдовала», — недовольно буркнул гном себе в бороду. «И еще вон то». Он ткнул пальцем в кучу травы чуть левее, на которой лежал мой спальный мешок. Серд подошел поближе и попытался его сложить. «Да нет, не так». Я встала и, чуть пошатываясь, на ватных ногах подковыляла к эльфу. Хартад мгновенно оказался рядом со мной, то ли страхуя от падения, то ли не желая оставлять одну в непосредственной близости к блондину. Забрав свой мешок у Остроухова, я нащупала собачку и, застегнув молнию, аккуратно свернула его. Надавив коленкой, выпустила лишний воздух и, застегнув все кнопочки и ремешки, триумфально протянула Серту сверток чуть больше собственной головы. В свое время я больше 2 месяцев отказывала себе в чем только можно, чтобы купить этот спальник. На стипендию не особенно разбежишься, а стоил он прилично. Зато весил совсем немного, место занимал сгулькин нос, а грел просто замечательно, да и влагу не пропускал. Мы тогда в поход ходили, и Лёшка еще намекал, что места в моем мешке и на 2 хватит. Тут память подло подкинула картинку со дня рождения, когда он Лёльку целовал в клубе. На душе стало мерзко, будто кто-то туда плюнул. Нахмурившись, я вернулась к костру. Ну его. Вот что не надо, помню. В горле запершило, и на глаза навернулись слезы обиды. Хорошо, хоть вся эта история оказалась теперь далекой и произошедшей с кем-то другим. Откровенно говоря, я никогда и не любила Лёшку по-настоящему. Скорее уж, обманывала себя, убеждая в наличии чувств. Да для чего? А фиг его знает. Наверное, насмотрелась на сокурсников, крутящих романы направо-налево. Да и возраст располагал. 18 как-никак, а я ни разу не влюблялась по-настоящему. Алёшка, что-что, а вешать лапшу на уши он умел. Убила бы скотину. Я возмущенно фыркнула. Все мужики — рогатые животные с неприятным запахом. Правда, когда подняла глаза, заметила, как обеспокоенно смотрят на меня Хартад и Серд. Если подумать, может, и не все. Насчет гнома не поручусь. А вот эти 2 ничего особенно гадкого мне не делали. Пока. Или сделали, а я просто забыла. Прищурив глаза, подозрительно уставилась на них. Ну и? А? Чего вы на меня так пялитесь? Сижу тут холодная, голодная, а вы не чешетесь. Зубастик воду из Караганды несет, что ли? Зубастик? А, ты, наверное, Варука имеешь в виду? Откликнулся Хартад. Может, и его, но это не меняет сути. Таша, что? Что Таша? Я уже 19 лет, Таша! Сколько? Все 3 хором ахнули, изумленно выпучив глаза. И такой ужас был написан на их лицах, что я и так, уже обозленная на весь мужской род, окончательно обиделась. Тоже мне, любители малолеток, не 40 же. Уже открыла рот для проведения гневной воспитательной беседы, когда в голове щелкнуло. Упс, как это рыжий недорослик сказал недавно про плед и спальник? Наколдовала? Ой, кажется, мне дурно. Слушай, не помню, как тебя звать. Я довольно невежливо ткнула в гнома пальцем. Ты что-то упоминал про колдовство? Ну да, недовольно нахмурившись, буркнул он. «Бвер». «Что Бвер?» «Зовут меня так». И, надувшись, он попытался смыться. Не тут-то было. Вскочив, я цапнула его за плечо, игнорируя дрожащие коленки и общую слабость, и продолжила допрос. «Колись, чувак, как это наколдовало?» «Да вот так!» — рявкнул гном, то есть Бвер, пытаясь вырваться. «Ага, сейчас. Так я тебя и отпустила». «Я колдовать умею, правда?» «Ты, видно, совсем свихнулась. Отпусти меня сейчас же, а то я...» Этот придурок потянулся было к топору, висящему на поясе, но, глянув мне за спину, заметно струхнул и как-то сразу сдулся. Я обернулась, ослабив хватку. «Ух ты!» Стоявшие позади меня Хартад и Серд недвусмысленно сжимали меч и лук соответственно. «Обалдеть!» «Наверное, я их все-таки прощу за нетактичную реакцию на мой возраст. Защитники!» Гном, воспользовавшись ситуацией, вывернулся из моего захвата и отпрыгнул в сторону, бубня что-то явно нелицеприятное себе под нос. Ну и фиг с ним. Подведем итоги. Значит, я в этой компании 2 дня. Кроме Бвера, Хартада, Серта и Зубастика, который ворук, упоминались еще 2 чудика — Ашмар и Нашкар. Хм, родственники они, что ли? Уж больные имена созвучны. Судя по привычке хвататься за оружие по делу и без, мои новые друзья далеко не пацифисты. Кроме того, я со слов гнома могу колдовать. Это косвенно подтверждается наличием пледа, подаренного бабулей. Уже его-то, даже собираясь в дорогу, я ни за что не взяла бы, как дорогую, любимую, но слишком непрактичную вещь. Плюс ни один из окружающих меня мужчин точно не является человеком. Итак, исходя из вышеизложенных фактов, делаем вывод. Либо я попала в некий фэнтезюшный мир, либо банально свихнулась. Первое, конечно, предпочтительней. Чтобы судить более определенно, нужна дополнительная информация, которой я пока не обладаю. Значит, временно примем как факт нахождение меня любимой в магическом мире. Кстати, как он называется? Надо будет уточнить. Я подняла глаза, собираясь выбрать источник информации, и уперлась взглядом в широкую грудь Хартада. Он вместе с Сертом стоял практически вплотную ко мне. «Ну нифига себе, ниндзя! Ведь вообще не слышала, как они подкрались. Или я просто так сильно задумалась?» Уловив какое-то движение за закрывающими напрочь обзор защитничками, я шагнула в сторону и глянула на костер. «Ага, Зубастик вернулся. Вон уже котелок над огнем пристраивает». «Таша?» — Серт положил мне на плечо изящную ладонь, едва касаясь длинными пальцами. Хартат тут же заискрил и напрягся. «Отелло, блин. Только вот я не Дездемона». Глянув на них, я недовольно повела плечом, сбрасывая руку эльфа, и вопросительно выгнула бровь. «Ну, Таша, так сколько тебе все-таки лет?» «Достали уже!» Я чуть не взвыла. «Сколько, сколько? 200!» Оба с заметным облегчением выдохнули. «Ну, не идиоты ли? А если еще раз зададите подобный неприличный вопрос, я вам уши в трубочку закатаю. Ясно?» Судя по ошарашенно непонимающим лицам, ни тот, ни другой ничего не понял. «Эй, так как насчет ткила? Вода кипит уже?» Очень вовремя вмешался Варук. Я решила, несмотря на рыцарское поведение в ситуации с гномом, прощать защитничков пока рано. Пообижаюсь еще немного чисто в воспитательных целях. Будут знать, как задавать женщинам вопросы о возрасте. «Уже идем», — ответила я ровно и продефилировала к костру, обогнув застывших Серта с Хартадом. Усевшись на единственное бревно рядом с недоросликом, ехидно подумала, раз уж я тут единственная особа женского пола, мне полагаются некоторые поблажки. Пусть мужчины сами озаботятся разливанием ткила и поработают официантами. Нефиг баловать. Оказалось, что как раз по этому поводу у моих мужчин вопросов нет. Напиток быстренько разлили в деревянные мисочки, больше напоминающие пиалы, чем чашки. А вот дальше начались проблемы. Как я упоминала, на единственном не слишком длинном бревне расположились мы с Бвером, зло зыркающим из-под лобья. И чего, спрашивается, на меня взъелся? Вроде руку и сердце я ему не обещала. Ну, конечно, с моей амнезией утверждать это со 100-процентной уверенностью нельзя, но, имея рядом таких красавчиков, выбрать это рыжее лохматое недоразумение... Я совсем дура, что ли? Обогнав Хартада, подошел Серт, чуть ли не с поклоном вручив мне чашку ткила, не мешкая, сел рядом. Поблагодарив эльфа кивком, я великодушно приняла подношение и осторожно сделала маленький глоток. Хм. Вполне приемлемо. Ткил пах приятно, напоминая смесь кофе с жасмином, да и на вкус оказался очень даже камильфо. Цвет, правда, немного странный, розовато-лиловый. Но это уже мелочи, а в целом ничего, пить можно. Тут в непосредственной близости бесшумно материализовался Хартад. Серт внимательнейшим образом рассматривал свои идеальной формы ногти. Мне бы такие. Всегда маялась из-за недостатка денег и времени на путный маникюр. А у него в лесу, несмотря ни на что, такая красотища. Ровные розовые миндалевидные удлиненные ноготки. Интересно, а педикюрчик у него тоже мечта идиотки? Задумавшись, я принялась пристально разглядывать ноги блондина. Хартат почему-то окаменел, побелев от ярости. Итак, эльф делал вид, что многозначительных взглядов не замечает, а Бвер, не вставая, забрал свою чашку и насупился, видимо, из принципа не собираясь уступать насиженного места. «Да, а что они будут делать дальше? Подерутся, что ли? Ты же мне лоси в брачный период. Ой, а я тогда кто? Вы тут еще пободаетесь». «Что?» — опешившие мужики уставились на меня с глупейшими лицами. «Ну чего вы дурью маетесь? Такая проблема подвинуться. Серд, ну чего ты там возишься?» «А...» И так немаленькие глаза у эльфа увеличились до невероятных размеров. А их выражение... О-о-о! Это что-то неописуемое. Вздохнув, я просто пересела сама, сдвинув непонятливого блондина бедром к краю, как в метро в час пик. Потянув Хартада за рукав, усадила его между собой и Бвером, отчего гном едва не навернулся. Ну, вот и устроились. Бвер что-то буркнул себе под нос, зло глянув на меня. А если кому-то тесно, то рядом с зубастиком места полно, фыркнула я язвительно. Варук сидел напротив, постелив на землю покрывало. Вот кто глупостями явно не страдал. «Чтоб тебя!» — прошипел гном, балансируя на самом краю бревна. «Каргах, маргулпшарт!» «Ах так!» Вздернув нос, я демонстративно встала и, гордо выпрямившись, обогнула костер. «А вы, сударь, не возражаете против моей компании?» — манерно обратилась я к Варуку. «Нисколько, хранительница». Он ухмыльнулся, подыгрывая, ответил не менее пафосно. «Какая лапочка! Гений сцены!» «И... ой, как он меня назвал?» «Хм...» Не поднимая глаз, я медленно опустилась на покрывало рядом с зубастиком и отпила еще один глоток ткила. Со стороны оставленного моей персоной бревна донесся приглушенный шум, будто кто-то упал. Надеюсь, Бвер и ему придали приличное ускорение посредством смачного пинка. Демонстративно игнорируя разборки, я повернулась к Варуку. «Не будете ли вы так любезны ответить на пару вопросов? В связи с некоторыми пробелами в моей памяти я хотела бы кое-что уточнить». «Конечно, всегда рад помочь». «А мне этот Варук очень нравится». При каменной морде лица его глаза смеялись, да и я с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться в голос. Еще бы! Посреди леса, у костра, прямо на земле, сидит растрёпанная девица в джинсах и мятой майке и ведет великосветский разговор с кем-то, ну, очень зубастым. А в это время за их спинами эльф, гном и статный мужик с вертикальными зрачками, пыхтя аки старые режимные паровозы, делят старое бревно. От милой компании в очередной раз раздался каргахающий вопль и шум. «Ах, и не надоело им меня делить. Достали уже, если честно. Вечно эти мужики друг перед другом выпендриваются». Вздохнув, я отпила еще глоточек из своей плошечки и рассеянно продекламировала пришедший на память стишок из смешариков. Жук и рак сошлись у речки, разговаривать словечки, выясняли, кто сильней, у кого усы длинней. Неожиданно мой зубастый собеседник сдавленно охнул. Узрев абсолютно обалдевшее выражение на его лице, я резко обернулась. «Мамочки!» «Вот это нифига себе!» Скандалисты застыли в неподвижности, разглядывая друг друга. Гном, тяжело дыша, лежал на земле, красный и встрепанный, будто его только что старательно душили. Серд и Хартат склонились над ним в полупоклоне, но самым примечательным было не это. На лице у каждого красовалась по паре усов. У эльфа кошачьи белые, у гнома черные тараканьи, торчащие из бороды на добрых полметра, а у Хартада — длинные и обвислые, как у Тараса Бульбы. М-да, смотрелось это ужасно. Вообще мрак. Машинально ощупывая собственное лицо, краем глаза заметила, что зубастик проделывает то же самое. «Уф, вроде пронесло». «Это что такое?» — спросила я у Варука, нервно тыча рукой в сторону усатых, немного заикаясь от изумления. «Не знаю». Он подозрительно посмотрел на меня. «А разве это не ты?» «Упс, в стишке точно про усы было. Выходит, это и вправду я наколдовала?» «Ой!» «Таша!» — сдавленно вскрикнули Серт и Хартат. Они синхронно выпрямились и повернулись ко мне. «Вот и подружились. Нашли точку соприкосновения, блин». С минуты я только растерянно хлопала ресницами. «Я не хотела ничего такого», — проговорила наконец. «И всего-то прочитала вслух обыкновенный детский стишок. И все». «Все?» — взвыл, наконец, заметивший в бородище оригинальное украшение гном. «Ах ты, Маргулетанх, да я...» «Что? Вот именно ты как раз молчал бы в тряпочку. Все из-за тебя». Найдя виноватого, я бросилась в бой. «Нефиг было при мне материться. Я тебя, между прочим, уже предупреждала. Сначала сам довел до ручки, а теперь вякаешь. Совсем мышей не ловишь? Я ведь могу еще чего-нибудь читануть. Хочешь?» Хартат и Серт предусмотрительно отошли в сторонку, а меня несло. Терпеть не могу, когда на меня орут. Сразу же автоматически включается громкость и отключаются тормоза. «Ты что думаешь, недорослик клочкастый? Я тебя послать не смогу. Да по сравнению с русским семиэтажным все твои жалкие каргахи-матурги детский лепет. Меня сдерживают лишь воспитание и врожденная интеллигентность». Не уверена, что гном понимал, о чем именно я говорила, но лицо у него посерело, словно я прямо сейчас его в таракана превращать буду. «А что, в таком состоянии я и не такое могу? Лучше не нарываться». «А вы тоже хороши», — рявкнула, повернувшись к оставшимся неокученными жертвам усатого инцидента. «Устроили тут мышиную возню. Детский сад, ей-богу. Берите пример с него», — махнув в сторону ворога, окончательно добила приушипившихся усатиков. «Интеллигентнейший человек. За водой сходил, ткил приготовил. И заметьте, никаких истерик не устраивал. Вежливый, умный, красивый. Мечта любой женщины». «Вообще-то он орк, а не человек», — растерянно вякнул Серт, поведя ушами. «Тем более. Что я вам, последний пельмень? Чего вы вокруг меня танцуете, распушив хвосты?» Все три облаиваемых мужика на последней фразе как-то обеспокоенно обернулись, осматривая свои... седалища. Причем тут пельмень я и сама представления не имела. Но меня переклинило уже конкретно. К сожалению, дойдя до состояния белого коления, я, как правило, переставала контролировать собственную речь и несла такое. До такого безобразия доходило крайне редко. Но уж если кому-то не свезет, сливай керосин, грузи щебенку. Исходя из прошлого опыта, сейчас самое лучшее — гордо удалиться куда-нибудь и перекипеть в одиночестве. «Задолбали! Злые вы! Уйду я от вас!» И, развернувшись на 180 градусов, я бодрым шагом двинулась в лес. Растерянные и окосевшие от моих воплей мужики обеспокоенно подались вперед в надежде меня остановить. А вот шиш вам. Сейчас это опасно для жизни. И, не сбавляя шага, я от души рявкнула. «Стоять!» И пошлепала в лес. Минут через 20 быстрой ходьбы злость начала утихать. «Ну и чего я так распсиховалась?» — спрашивается. «Ну, мать, угнулся на меня рыжий придурок пару раз. Так ведь на то он и придурок. Тем более огреб за это по полной. Наверное, дело даже не в Бвере. Просто перенервничала сегодня. Сначала романтический сон неожиданно оказывается реальностью с уклоном в бред сумасшедшего. Три мужика устраивают петушиные бои вокруг моей персоны. Ко всему прочему, ни один из них моего мнения не спрашивал. Зато все имеют какие-то претензии. Да и к тому же они вообще не люди. Плюс у меня, оказывается, проблемы с памятью. Хочется есть и пить. Хорошо, хоть с туалетом проблем нет. Лес же. Да, и вот еще. Ко всему прочему, я закатила знатный облах и сбежала от единственных в этом мире знакомых людей. Мало того, трех из них наградила сомнительными украшениями в виде усов. А еще... «Ой, мамочки, но еще я банально заблудилась, кретинка!» Хартат. Невозможно понять, что я ощущаю, держа в объятиях Наташу. Слишком много всего. Каждый ее вздох — маленькое чудо. Чувствую тепло ее хрупкого тела, доверчиво покоящегося у моей груди. И сердце щемит от нежности и восторга. А в следующий миг накрывает осознание. В любую секунду это счастье может раствориться и не вернуться больше никогда. Едва дышу, лишь бы не спугнуть дарованное небом счастье, не потерять ни секунды ее близости, а ночь шепчет о нереальности происходящего. Окружающее кажется призрачным фоном для переполняющего меня болезненно прекрасного чувства. Бвера я, конечно, будить не стал. Пусть спит, раз уж мне выпало счастье подержать в руках чудо. Эту возможность я не упущу ни за что в жизни. Наташа спала, едва слышно, уютно посапывая мне в плечо. Что же все-таки произошло? Почему она, возникнув из ниоткуда, упала мне в объятия? К тому же ее облик сильно отличался от того, в котором она появлялась прежде. Видно, небо одарило меня вперед, ведь, как ни старался, я так и не смог вспомнить ничего настолько значительного, за что меня можно было бы так щедро наградить. За 700 лет всякое было, и кровавые битвы, и десятилетия затишья, победы и поражения, как в бою, так и в жизни. Разное случалось, но я всегда старался поступать по совести, если была такая возможность. Не всегда это удавалось, политика порой весьма грязная штука. Мне, как наследнику трона, не раз приходилось поступаться принципами. Наверное, поэтому я старался не заводить друзей. Тяжело разочаровывать близких, а делить с ними нелегкое бремя совести, грызущей душу, мерзко. Конечно, рядом всегда полно тех, кто хочет приблизиться к трону и готов играть в дружбу. Но, как правило, они-то как раз намного опаснее злейших врагов. Думать о дурном, держа на руках Наташу, не хотелось. Я просто наслаждался дарованным небом, но мне не давало покоя воспоминания о Габриэле, запертом в замке под арестом. Конечно, мои покои далеко не тюрьма, но все-таки он сын правителя, а не обычный дроу. К тому же он один из немногих, кого я уважаю и могу искренне назвать другом. Дворец правителя Таруханов. Крыло наследника за месяц до описываемых событий. Хартат, ты не можешь мне помешать. Я должен отправиться с тобой на поиски несущего надежду. Это ты не понимаешь, Габриэль. Мы на пороге войны, несущей гибель всему Шайдару. Гномы совсем озверели. Их, видишь ли, не устраивает, что магия, вернувшись, даст преимущество магическим расам. Плюс почти наверняка будут проблемы с прежними врагами, ушедшими в те времена, когда сила покинула наш мир. Но, Хартат, они же не могут быть настолько ограничены. Если не исполнить в ближайшее время пророчество, мы все исчезнем вместе с Шайдаром. Преимущества или враги уже не будут иметь никакого значения. Габриэль покрутил в руке бокал и с возмущенным недоумением глянул на Тарухана, садясь в кресло. «Видимо, могут. Мы с отцом 2 недели пропадали в штольне, пытаясь объяснить им все особенности сложившейся ситуации. Так вот, где ты был. Ну и как столица у гномов? Никогда там не был. Не знаю, мы в самом городе почти и не были. Пойми, война с гномами сейчас может стать последней каплей и окончательно разрушить хрупкое равновесие. Мы уже не надеялись убедить Гавора. Воистину, он самый упертый из их расы. Хотя, как ты знаешь, гномы вообще дружелюбием и лояльностью не отличаются. А Гавор — он их истинный король во всем. А сегодня приехал его сын. И значит, теперь из-за того, что какой-то гном великодушно согласился участвовать в походе, ты отказываешь в этом мне?» Возмущение и обида в голосе молодого дроу были отчасти обоснованы и понятны. Тарухан ожидал подобной реакции друга и теперь молча стоял у окна, разглядывая облака, мягкой дымкой обнимающие первую луну. «А, кстати, который? Если память мне не изменяет, уговоры 7 сыновей. Несмотря на возмущение, не сдержал любопытства Габриэль. Бвер. Это рыжий, что ли? Именно. Думаешь, мне хочется с ним ехать?» Но мы не можем отказать». Хартат отпил глоток вина и добавил про себя. «Даже понимая, что он может оказаться банальным шпионом и, возможно, будет больше мешать, чем помогать осуществить пророчество». Но послушай, почему мне просто не поехать вместе с вами? Я имею такое же право участвовать в походе, как и остальные. В конце концов, не бери с собой Сиротонира Лиэля. Габриэль недовольно поморщился. Тем более он не обладает ни малейшим весом при дворе своего папочки. Я бы рад, правда. С тобой мне было бы куда проще. Но эльфы слишком много сделали, чтобы убедить орков отдать нам путеводный луч. И теперь не допустят отстранения от участия в поисках Нашкара. Влиятелен Сиротонир Лиэль или нет, он сын повелителя, а значит, такой же наследник, как Нарита Ганиэль и Ксадулиэль. Гном, эльф и ты — это всего трое, а в пророчестве говорится о четырех — орки. Они согласились отдать артефакт лишь в том случае, если поедет Варук. Ты, кстати, с ним знаком? Сталкивался пару раз. Очень непростой противник, надо сказать. Представляешь, умудрился обдурить нас при битве на Арголе. Габриэль усмехнулся. Весь вид его выражал удивленное восхищение. Я слышал об этом случае, но не знал, что это его рук дело. Ага, мы тоже только через полгода разобрались, что к чему. Он достойный противник. Дроу задумался и, мотнув головой, продолжил. И все же я поеду с вами. В пророчестве ведь сказано «не менее четырех», а прямого запрета на большее число участников поиска нет. Пойми, пророчество было на древнем. Мы, конечно, перевели максимально точно, но быть абсолютно уверенными в полной смысловой идентичности оригиналу полученного текста все равно нельзя. Слишком велика будет цена ошибки. Тогда я поеду следом за вами. Прости, Габриэль. Я не имею права рисковать. Ты останешься здесь. Надеюсь, сможешь со временем понять, что у меня просто нет выбора. Хартат! Дроу молниеносно вскочил с кресла, уже догадываясь о дальнейшем развитии событий. Да. Тарухан едва заметно кивнул, подтверждая его подозрения. Я предполагал подобный исход нашего разговора и заранее вызвал охрану. Пожалуйста, побудь пока здесь. А у меня есть выбор. Габриэль скептически хмыкнул, с ненавистью глянув на друга. Нет. На выходе заклинание Аштамаарка. Мы с дедом ставили его сами. Его должно хватить на месяц-полтора. Габриэль присвистнул. Где вы только столько силы набрали? Не отрывая взгляда от пейзажа за окном, Хартат пожал плечами и ровно ответил. Опустошили сокровищницу и магический резерв деда подчистую. Не думал, что я такая важная персона, чтобы сам Зармит потратил на мое пленение магию, накопленную за целую 1000 лет. Ты очень важен, но дело не в этом. Если бы тебя пришлось удерживать с помощью охраны. Сейчас слишком многое поставлено на карту, чтобы рисковать. Если что-то сорвется, Шайдару уже ничем не помочь. Бросив извиняющийся взгляд Габриэлю, Хартат вышел и направился к деду, чтобы еще раз обсудить детали предстоящего похода. Завтра в путь. Хартат. На рассвете Наташа проснулась. Почувствовав, как она заворочилась, пробуждаясь, я замер. И что теперь будет? Как она себя поведет, обнаружив, что провела ночь у меня на руках? Разозлится? Испугается? Я закрыл глаза, прощаясь с кратким чудом этой волшебной ночи. Спасибо тебе, небо. Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного тому, что чувствую по отношению к этой хрупкой девочке, которая, несмотря на всю свою кажущуюся беззащитность, способна победить неуязвимого пшелха и справиться с сотней гоблинов. Здравствуй, незнакомец. Я ожидал чего угодно, только не этого. Хранительница произнесла это таким тоном. Сердце, гулко бухнув, упало. Ошарашенный, я посмотрел на ее лицо. Восторженное любопытство в абсолютно счастливых глазах цвета рассветного золота было настолько неожиданным, что я забыл, как дышать. «Меня Ташей зовут. А где твой конь?» «Ничего не понимаю». Сбрасывая оцепенение, я выдавил. «Что?» Наташа томно потянулась в моих руках. Тело будто окунули в кипяток. Если честно, я даже не слышал, что именно она говорила дальше. Кажется, что-то про драконов и лошадей. Неожиданно Таша, она ведь разрешила так себя называть, приподнявшись, горячо выдохнула мне в ухо. «Так как тебя все-таки зовут?» «Да что же она делает? Я и так сдерживаюсь с трудом. Все мысли о том, чтобы погрузить пальцы в ее темные волосы, вдохнуть их тонкий аромат, попробовать на вкус ее губы, почти касающиеся моей кожи, а потом, невероятным усилием взяв себя в руки, я ответил, прогоняя неуместные по отношению к хранительнице несущего надежду мысли. Хартат. Удивление боролось за право взорвать мне мозг с неуемным желанием ласкать это хрупкое чудо. Таша, ты разве меня не помнишь? Не-а. Но, в конце концов, это всего лишь сон, и мне он очень нравится. Кстати, у тебя красивый голос, Хартат. Я в изумлении замер. Она не помнит меня, а значит, и всего произошедшего в храме. Мало того, считает сном. Для полного счастья только одного не хватает, — прервал мои размышления горячий шепот. Чего? Я судорожно сглотнул от кольнувшего предчувствия, а Таша бросила из-под ресниц многозначительный взгляд и обвела руками мою шею. Я почувствовал, как ее грудь тесно прижалась к моей, а губы приблизились так близко, что наши дыхания смешались. «Хартат?» «Да». Тело словно окатили кипятком, но я лишь завороженно смотрел на ее полуприкрытые глаза. «Поцелуй меня, пожалуйста». Уже ожидая чего-то подобного, но все еще не до конца веря в реальность происходящего, я замер на мгновение. О небо, лишь бы не оттолкнуть ее, и я, радостно подчиняясь, накрыл ее рот губами из последних сил, сдерживаясь, чтобы не напугать излишним напором. Душа возликовала, чувствуя, как охотно Наташа отвечает, принимая мою нежность, как раскрывается навстречу мне. Я потерял ощущение реальности, ощущая, как меняется ритм сердца под моими ладонями. Небо. Я почти забыл, как дышать, лаская мягкие губы, пробуя их на вкус. Вечность, прими нас в свои объятия. Неожиданно со стороны леса раздалось нарочито громкое покашливание. Я не смог бы остановиться сам, но Таша, вздрогнув, отстранилась и оглянулась. Сознание мое еще было затуманено страстью, когда, проследив за ее взглядом, я увидел стоящего на краю поляны сиротонера Лиэля. В тот момент я даже ненавидеть его не мог. Лишь сколько было сил прижимал к себе хранительницу. Если эльф попытается сейчас забрать ее у меня, я его убью. Не сдержусь просто. Слава небу, Наташа не сделала ни малейшей попытки уйти, лишь немного изменила позу, разглядывая сиротонера Лиэля. «Ну надо же, эльф, еще и симпатичный. Везет же мне сегодня». Голос и лицо хранительницы выражали восхищение и восторг. «Что она со мной делает? Неужели не понимает, какую причиняет боль? И опять из-за эльфа. Не знаю, что буду делать, если она уйдет сейчас к нему, оттолкнув меня». Наташа только убрала руки, обвивающие мою шею. Ее теплая ладонь уверенно легла на мое плечо, давая надежду. А эльф подошел к нам, неуверенно улыбаясь. «Извините, не хотел вам мешать, но подглядывать совсем уж некрасиво», — проговорил этот остроухий покойник. «Ничего страшного. Присаживайтесь, пожалуйста», — мягко ответила Таша, улыбнувшись. Не хотел он, как же. Но она поверила и доброжелательным жестом пригласила эльфа присесть рядом с нами. Не могу сказать, что близость сиротонера Лиэля меня радовала, но тот факт, что хранительница говорит с ним, не пытаясь покинуть моих объятий, грел душу. Кроме того, такое поведение означало, что и эльф также стерся из ее памяти. «Его ты тоже не помнишь?» «А разве мы знакомы?» Наташа немного удивленно рассматривала Остроухова, который от изумления едва не подавился. «Да, Таша, меня зовут сиротонер Лиэль». Я с тревогой ждал ее ответа. Вдруг она вспомнит эльфа, а значит и свое к нему отношение. И не только к нему. Сертанелир, Сиепр... Блин, мне твое имя ни за что не выговорить. Я точно не могла так тебя называть. Вообще-то ты называла меня Сертом. Кажется, теперь я понимаю, почему. А, ну тогда здравствуй, Серт. И как давно мы знакомы? Недолго, около 2 дней, если я все правильно понял в рассказе Ашмара. Кстати, дух жизни просил вернуть тебе Нашкар. Эльф снял с шеи амулет и протянул Наташе. Она как-то очень уж равнодушно взяла его и, рассматривая, небрежно спросила. «А это еще кто такие?» «Кто?» — выдохнули мы одновременно, ошарашенные вопросом. «Ну, эти, Ашмар с Нашкаром». «Таша, ты что, вообще ничего не помнишь?» «Представь себе, совсем задолбали уже. Помнишь, не помнишь? Я, между прочим, сплю и вижу сон. До этого момента он мне даже очень нравился, чтобы вы знали». Несмотря на недоумение, я почувствовал, как горячая волна радости поднялась, переполняя. Если ей нравился ее сон, то... Вдруг Наташа порывисто встала, вырвавшись из моих рук, и чуть не упала в костер. Я едва успел подхватить ее, а она доверчиво прильнула ко мне, сбивчиво дыша. «Спасибо, что-то ноги меня совсем не держат». Когда Таша вскочила, я подумал, что она исчезнет или переметнется к эльфу. В тот миг душу стальным обручем сдавило отчаяние, но сейчас я слышал ее голос, испуганно бьющееся сердце, и понимал, никогда ее не оставлю. Сделаю все возможное и невозможное, лишь бы Таша была рядом. О ее любви и мечтать не стоит. Это слишком хорошо, чтобы иметь шанс на воплощение в реальность. Но раз уж это светлое чудо даровано мне небом, буду бороться за нее, что бы ни случилось дальше. Осознав главное, я склонил голову и шепнул. «Ничего страшного, зато тебя держу я, и мне это очень нравится». Вздрогнув, Наташа подняла на меня изумленные глаза. «Это ведь сон?» За моей спиной едва слышно звякнул меч, вынимаемый из ножен, и яростно запыхтел гном. Значит, Варук и Бвер проснулись. Или просто сочли нужным показать, что не спят. Как-то слабо верится, что опытные бойцы могли так долго беззаботно дрыхнуть. Несмотря на опасную близость обнаженного оружия, я, не отрываясь от золотистых глаз хранительницы, отрицательно покачал головой, отвечая на заданный вопрос. На ее лице промелькнуло изумление, сменившись испугом. «Кто ты такой? Где я? Что происходит?» «Успокойся, Таша. Я и сам не совсем понимаю, почему ты ничего не помнишь. Но ты в безопасности, слышишь?» Она неуверенно кивнула и задумалась, но, глянув за мое плечо, оживилась. «А там гномик. И еще кто-то очень зубастый». С детской непосредственностью воскликнула Наташа. «А их я тоже должна знать?» Бвер на восторженное изумление отреагировал странно. Даже стоя к гному спиной, я почувствовал ярость, волнами расходящуюся от него. Не замечал за ним подобных ярких эмоций. Обычно Бвер зло ворчит, недовольный всем на свете. Отчего же сейчас агрессия буквально зашкаливает? «Что здесь происходит, и почему ты вцепился в мою, прошипел гном, скрипя зубами. «То есть в хранительницу, как клещ в задницу, каргах мадгурах топрах». Так вот в чем дело. Абвер, оказывается, тоже имеет виды Наташу. Одного эльфа мне было мало. Ну уж нет. Все равно она моя. Я уже прикидывал, как лучше выхватить меч, чтобы при этом запихнуть Наташу себе за спину, когда она, будто что-то почувствовав, теплой ладошкой на мгновение сжала мои пальцы, отчего по телу пробежала дрожь. «Извольте в присутствии дамы выражаться корректно, сударь», — выдала она спокойно. И как это было сказано, ее тон, взгляд, выражение лица, мимика, поворот головы выражали такое надменное презрение, что сделали бы честь и самому повелителю эльфов. Резкий переход к такому от восторженно-дружелюбного любопытства настолько ошеломил Бвера, что гном выронил топор и, завопив, запрыгал на одной ноге. Я немного повернулся, чтобы держать его в поле зрения. Что-то тут нечисто. Уж больно бурные реакции вызывает у него хранительница. Видимо, я все же многое пропустил, пока был без сознания. А Варук как-то подозрительно спокоен и собран. Думаю, он осведомлен о причинах странного поведения Бвера, но вряд ли просто так расскажет, в чем дело. Сдается мне, орк умеет хранить свои секреты лучше многих. Орк, пристально глядя на хранительницу, ровно спросил, явно напряженно ожидая ее реакции, готовый при малейшем намеке броситься на помощь. «Наташа, у тебя все в порядке?» Готов побиться об заклад, что у них с Ташей сложились неплохие отношения. «Мне уже начинать ревновать или можно еще подождать немного?» Но она ответила все так же холодно-вежливо, хоть и не окатила его надменной брезгливостью. «В полном. Я так понимаю, вы все здесь знакомы?» Варук кивнул, выжидающе глядя на мое чудо. «Чего он ждет? Чувствую, одного намека хранительницы будет достаточно, чтобы он вызвал меня на бой до смерти. И судя по тому, что мне удалось узнать об этом орке, он сильный противник. Конечно, на моей стороне опыт лучших учителей 7 веков активной практики, но я не хотела бы иметь Варука врагом. Стоит признаться, этот орк больше устроит меня в качестве друга. Но при необходимости я справлюсь с ним и убью без колебаний. Думаю, он сам все это прекрасно понимает. В таком случае предлагаю присесть и спокойно обсудить сложившуюся ситуацию за чашкой чая, сказала Таша, сменив тон с надменно брезгливого на насмешливо дружелюбный. Чай есть? Нет, а что это такое? С искренним любопытством спросил расслабившись орк. Хранительница, несущего надежду, задумавшись, умильно наморщила носик. «Это такой напиток из высушенных листьев. Его в горячей воде заваривают и пьют. Вкусно!» «А!» Сирота Нералиэль, улыбнувшись, достал из своей сумки сушеные листья кроткела в специальном мешочке и, обращаясь к Наташе, сказал. «У нас это называется ткил». «Вот жук!» Мне стало смешно. А мы и не знали, что у него с собой такая редкость. Вообще, кроткил произрастает только в эльфийских лесах, а так как остроухие не любят торговать, листья его на Шайдаре ценятся очень высоко. Тогда кто-то должен сходить за водой. «Нет!» — гном заверещал, как резанный. От неожиданности все вздрогнули, и только Варук смотрел искоса, словно посмеиваясь. «Я не пойду!» «Да что же с этим гномом, Каргах-Мадгур, произошло?» «Бвер — сволочь, ворчун, но далеко не истерик, а тут...» «А вот орк, кажется, в курсе». Я вопросительно глянул на него, но он, мимолетно улыбнувшись одними глазами, лишь произнес: «Я сам схожу. А вы пока займитесь костром, только не переубивайте друг друга без меня. Я быстро». Напоследок насмешливо-загадочно глянул на меня и скрылся в лесу, прихватив котелок. «Так что?» — подала голос Наташа. «Я себя как-то не слишком хорошо чувствую. Гном вон пальцы на ногах зашиб. Справитесь без нас, только без глупостей». «Какая ты все-таки смешная моя наивная и смелая девочка. Такая нежная, светлая. Даже когда говоришь резко, хочется вдохнуть твой свет и задержать дыхание, чтобы удержать в себе подольше. Твой взгляд, аромат, шелковистая гладкость кожи, открытость и искренность. Отнюдь не магия делает тебя истинным чудом. А ты не исчезнешь, Таша?» Опасаясь и в то же время понимая, что придется выпустить мое чудо из поля зрения, тихо спросил, пытаясь увидеть в ее золотистых глазах ответ еще и на другой, незаданный вопрос. Несколько секунд она, смущенная и задумчивая, просто смотрела на меня, а после ответила тихим шепотом: «Постараюсь». Усилием воли я заставил себя разомкнуть объятия и, усадив ее у костра, принялся собирать лагерь. Рассвет уже давно окрасил верхушки деревьев, а мы еще даже не собирались уходить. Ну да ладно, один день все равно ничего не изменит. Лучше спокойно разобраться сейчас, чем говорить на ходу. Тем более опасностей в горах предостаточно, и следует быть начеку. О да, начеку. Кто бы знал, откуда ждать опасности? Таша. О причинах, побудивших ее разозлиться до слез, знать не хочу. Слишком все глупо и по-детски произошло. Главное, хранительница ушла в горы одна, одарив нас напоследок заклинанием недвижимости. Я стоял не в силах ни двинуться, ни закричать, и с нарастающим ужасом смотрел, как тоненькая фигурка скрывается за деревьями. Куда? Зачем? Почему одна? Таша! Если с ней произойдет что-нибудь плохое, никогда себе не прощу.